Судно, на котором отправился отряд Тору, крупный парусник с множеством парусов. Мачт у него 4. Снизу каждая из них напоминает мощное дерево, на котором растут пожелтевшие от солнца белые паруса, наполненные ветром. Это транспортный корабль. Он регулярно курсирует по морскому пути, перевозя на себе грузы и пассажиров. Однако чаще всего такими кораблями пользуются торговцы для перевозки товаров, которые из-за веса или объема перевозить в повозках невыгодно. Все в них напоминало пассажирам о том, что они здесь лишь попутчики. Разумеется, ни о каких каютах или креслах речи не идет. Во время движения пассажиры чаще всего находят себе укромный уголок, где усаживаются или засыпают, чтобы не мешать экипажу. Из-за кучи деревянных ящиков на палубе видимость на корабле никакая. Иногда в щелях между этими ящиками можно увидеть пассажиров. «А, вот ты где!» Из-за сложенных ящиков выглянуло лицо молодой девушки. Фредерика. Похоже, эта девушка-драгун давно не видела то ли корабль, то ли океан, поскольку все время без устали повсюду бегала и все разглядывала. Например, совсем недавно она забралась на вершину мачты, и ее отругал ничего не подозревающий матрос. Но не похоже, чтобы ее это хоть чему-то научило. Кстати, чайку почти сразу же начало тошнить, так что сейчас она где-то у хвоста корабля, где за ней присматривает Акари. «Торо, ты в порядке?» «Да, нас с Акари не укачивает. Я к кораблям не привык, но контроль над телом – одно из основных умений диверсантов. Даже железнокровие, по сути, высшая ступень мастерства такого контроля». С усмешкой ответил Торо. «Способность свободно управлять ощущениями? Удобная штука?» «Кто бы говорил». Способности Тору и Акари, основанные на самовнушении и фокусировке сознания, меняют лишь ощущения и, как следствие, полагаются на использование возможностей тела. Однако Фредерика, точнее магия драгунов, настолько могущественна, что позволяет придавать телу буквально любую желаемую форму. Очевидно, это куда более удобная способность. «Кстати, Тору!» А вдруг задумчиво начала Фредерика. «Ты знаешь, где именно затонуло нужное нам судно?» «Нет, только примерно. Поэтому нам нужно каким-то образом отыскать его», — сказал Тору, глядя на снующих у борта членов экипажа. «И поэтому нам нужно в какой-то момент отвлечь экипаж и спрыгнуть». «Спрыгнуть?» — спросила Фредерика, осматриваясь. «Со всех сторон их окружает бескрайнее море. Спрыгнуть с корабля, конечно, можно, только приземляться некуда». «И вообще, как ты собираешься искать под водой? Вы не можете далеко плавать и надолго задерживать дыхание, так? Даже добраться до глубины дна вам тяжело». «Ну, у чайки есть ее заклинание гидрофобии. Постараемся успеть за время его действия. А потом...» Торо посмотрел на горизонт и прищурился. «Где-то в той стороне, то есть немного к северу, есть маленькие островки. Не знаю, виноваты ли течения, но они со всех сторон окружены рифами. Поэтому высадиться на них тяжело. И все они необитаемые. Приземлимся на них, а там уже реально дождаться следующего проплывающего корабля и сесть на него». С учетом левитационной магии чайки и навыков скалолазания диверсантов, высадка должна пройти успешно. «Торо!» Фредерика вдруг хитро улыбнулась. «Разве ты не попросишь меня подвести вас?» Торо нахмурился и затих. На самом деле, непривлекательным ее предложение не назовешь. Фредерика может обратиться летающим драконом, поэтому им, строго говоря, и корабль не нужен. Но, как Торо и говорил, точку в этом вопросе ставит тот факт, что мысли Фредерики им в конечном счете не ясны. Этим девушка похожа на Ги. Конечно, она не настолько непонятна, и Торо не напрягался рядом с ней до такой же степени. Но все же он предпочитал строить планы, которые бы на нее не полагались. «Раз такое дело, то скажи мне», – произнес Торо, поворачиваясь к Фредерике. «Ты нам союзник или враг?» По-хорошему, я собиралась быть твоим врагом, но...» Задумчиво протянула Фредерика, сложив руки на груди. «Я не имею ничего против Чайки и Акари. А если убью тебя, то настрою их против себя. Поэтому с такой точки зрения, я и против тебя ничего не имею». «Я даже не знаю, радоваться ли», — усмехнулся Тору. «Для меня в конечном счете есть лишь один союзник. Тот, кто заключил контракт», — добавила Фредерика. «Ведь у нас слабое... то, что вы называете эго». «Слабое эго?» «Я просто не знаю, как еще это выразить. Я о том, что у драгунов, в отличие от людей, куда слабее проявляются эмоции. Впрочем, я думаю, подобное справедливо для всех фейл. Поэтому мои выражения лица, например, основаны на воспоминаниях о Доминике. А все, что похоже на эмоции в словах и действиях, во многом ее имитация». «Так на самом деле твоя беззаботность изначально принадлежала Доминике?» — переспросил Тору, ощущая в груди наплыв неприятных чувств. «Если с самого начала Доминика была такой же жизнерадостной, как и Фредерика, то наверняка она сильно изменилась после того, как не смогла защитить свою сестренку и даже не смогла увидеть ее смерть, будучи на войне. По крайней мере, сейчас между Фредерикой и той Доминикой, которую знал Тору, трудно найти хоть что-то общее. Возможно, потеря дорогого тебе человека и правда способна привести к тому, что потеряешь и самого себя. Быть может, с точки зрения Акари, Тору и сам, не осознавая этого, стал другим человеком после потери Хасумин. Я примкнула к вам, думая лишь о том, что хочу еще раз сразиться с тобой», — продолжила Фредерика, заглядывая в глаза Тору. «Но и это желание обусловлено лишь моими мыслями о том, что, наверное, человек на моем месте поступил бы так. Если еще раз подумать, то хоть я и хочу убить тебя в бою, но не хочу, чтобы ты умер». Даже такие немыслимые слова Фредерика произносила радостным тоном. «Короче, когда ты говорила, что убьешь меня, то лишь имитировала поведение людей. Хотя в глубине души этого не хочешь». «Может быть», — Фредерика улыбнулась. Удивительно, но ее чувства, по всей видимости, не понимает даже она сама. «Но поскольку мне и самой интересно разобраться наконец в этом вопросе, то я попробовала предложить тебе заключить контракт». «Я благодарен, но...» — Тору пожал плечами. «Я уже говорил об этом в землях Гавани. Твое предложение очень соблазнительное, но мне кажется, что сейчас я из-за контракта могу захлебнуться. Пока что я... хорошо, если просто неопытен». Фредерика наклонила голову и заглянула Тору в глаза. «Поняла. Значит, мне ждать одного прекрасного дня, да?» Наверное. Тору многозначительно улыбнулся. Он испытывал странное неловкое чувство, поскольку Фредерика вела себя так, словно звала его замуж. Тору отвел от нее взгляд, затем отпрянул от бортового ограждения. Оп! И едва успел увернуться от еще одного пассажира, как раз вышедшего из-за ящиков. Пассажир тоже успел среагировать и шагнуть в сторону, так что уже через мгновение они с Тору разминулись, а затем обернулись через плечо. И тогда Тору встретился взглядом с пассажиром. Сложно сказать, кто из них успел выхватить оружие первым. Хватаясь правой рукой за один из комбо-клинков, Тору выбросил вперед левую руку. Он вцепился ладонью в рукоять меча пассажира, не давая извлечь его. Этот весьма изящный маневр работает лишь в таких ситуациях, когда противник находится на расстоянии вытянутой руки. Когда пассажир понял, что рукоять его меча зажали и вытащить его не получится, он сразу прокрутился на правой ноге, выбрасывая левую. Но Тору избежал атаки, шагнув еще ближе. Наибольшую опасность во время пинка представляет носок. Если подойти совсем вплотную, можно избежать большей части урона. Тору сделал еще шаг. Противника, до сих пор стоявшего на одной ноге после пинка, окончательно выбило из равновесия, и он упал, вернее, сел на палубу. «Ай!» Упавший мечник опасности уже не представляет. Всё ещё стоявший на ногах Тору не упустил своего шанса, навис над противником и приставил метательный нож к носу. На таком расстоянии маленькое лёгкое лезвие оказывается куда удобней. Пассажир-мечник напряжённо уставился на Тору. «А он?» «Я, конечно, предполагал, что мы однажды встретимся вновь», проговорил парень с раздражённым выражением лица. «Но точно не думал, что это случится здесь». «Мои слова», ответила девушка, не сводя глаз с Тору. «Чайка Богдан. Другая, одетая в красное, чайка».